Глава 46. На огромном расстоянии оттуда, по ту сторону разлома, в мире, который носит название «Земля». «Джокер, сколько можно плесенью прикидываться? Задолбал!» «Отстань, старушка, я в печали!» В небольшой домик на окраине цивилизации валилась нахальная девица и застала там его хозяина, мирно посасывающего из алюминиевой банки странный напиток. «Ты где это взял?» — спросила она. — Их сотни лет не производят. — Это из моей заначки. — Дай мне тоже. — Хер тебе. — А мы с Фран местность у разлома разведали. Хочешь послушать? — Так, — приободрился тот. — Буря почти утихла. — Ага, — кивнула та. — Бог из тебя, мягко скажем, так себе. — Я не бог, — отмахнулся тот. Однако, достав из пустоты еще одну красную баночку, он бросил ее в валившейся к нему девушке. «Но я и правда немного безответственный, да?» Из-за его решения в центре Вселенной началась такая буря, что в пустоте появился разлом. Только сейчас все более-менее успокаиваться начало, и к тому месту стало возможно подобраться. И оттого стали заметны те вещи, на которые стоило бы обратить внимание даже ему. «Хочешь проверить, что находится по ту сторону?» — спросила девушка. «Добраться туда все еще очень трудно». «Пока нет», — отмахнулся он. «Там просто новые миры, пока что их можно игнорировать». Сейчас были вещи, которые внушали больше опасений. «Знаешь», — сказал он, — «тогда я не придал этому много значения. Но ведь в той буре не только множество душ пропало, но и других вещей». Поведя рукой, он вытащил на свет и показал подруге черную двуручную косу. «У того ублюдка ведь тоже была такая», — хмыкнул он, — «точная копия моей». Он так хотел подражать ему, так хотел его силу, так сильно хотел походить на него, что даже оружие подобной мощи как-то сумел воссоздать. Посмотрев на свое оружие, мужчина тут же убрал его. «Она тоже пропала». «Значит, те отголоски с севера», — нахмурилась его собеседница. «Пока буря до конца не утихнет, сложно сказать», — серьезно ответил тот. «Но уже сейчас я точно вижу, что там что-то зреет, что-то нехорошее».